Глава 6. Вот такой парадокс. Сегодня утром, когда будильник на браслете оповестил о начале нового дня, вставала я с трудом. Вчера засиделись допоздна с Арчи, узнавала о миссии отряда и просила подробнее рассказать о том, чем именно они занимаются. А потом долго еще размышляла, нравится ли мне сама идея сотрудничества с лаорками и советом. Мысли гоняла все выходные. Обещала Мартину сегодня дать ответ, но надеялась все же, что до вечера его не встречу. Меня не отпускала мысль, что я слишком много знала. Вернее, не так. Мартин теперь в курсе, что я слишком много знаю о совете и менторах. Сам же обо всем и поведал. Уверена, что не просто так он решил открыть мне секреты своего мира. Был в этом какой-то скрытый подтекст, но какой? В чем подвох? Теперь боюсь, что в случае отказа так просто на этом мы не разойдемся. Вряд ли он скажет ничего страшного, мое дело предложить твое отказаться, пожмет руку и отправится во свояси, тут же выкинув из головы наш разговор как что-то неважное. Поэтому максимально хотелось оттянуть момент нашей встречи. Я еще не была до конца уверена в принятом решении. Надеюсь, он поймет меня правильно и рассмотрит мое альтернативное предложение. Сегодня по расписанию была пиромантия, руническая магия и базовые заклинания. Мысленно я радовалась тому, что по понедельникам нет алхимии огня. Напряжение, в котором ректор держал всю группу, автоматически передавалось и мне. Хотя у меня сложностей с этим предметом и не возникало. К тому же смотрим пункт первый. Я ему не попадусь на глаза, а значит, мне не придется раньше времени общаться с ним о предложенной вакансии. На рунической магии встретилась с Кэти. Оказалось, что она не могла дозвониться до меня все выходные. Подумала, что я уходила на землю. Опровергать ее предложение я не стала, но задумалась. Неужто Лаорк ограничил связь со мной? Не хотел, чтобы меня отвлекали от важных дум? Как только прозвенел звонок с базовых заклинаний последнего урока на сегодня, я вышла из аудитории, и мой браслет тут же оповестил о входящем сообщении. «Мартин Лаорк, Кира, зайди в ректорат». Прочитав сообщение, досада закатила глаза и мысленно взвыла. Договорились встретиться с подругой, как обычно, пойти вместе на обед. А четыре слова не только отменили прогулку и еду, но в пух и прах разнесли мои надежды увидеться только вечером на тренировке. Написала Кэти, что не смогу к ней присоединиться, поднялась на лифте на 12 этаж и постучалась в дверь с табличкой «Ректор ММС, господин Мартин Лаор». Мысленно усмехнулась, что хоть здесь-то у него надпись на двери нормальная. Дверь ожидаемо открыл сам ректор. «Добрый день, Кира. Проходи, присаживайся за стол». Деловито пригласил Лаорк, отошел в сторону, чтобы пропустить меня внутрь его обители. На нем была черная преподавательская мантия, чуть взъерошены темные волосы. Я поприветствовала его, прошла в просторный кабинет, и первое, на что обратила внимание, на его столе действительно стоял и медленно вращался маятник антистресс в форме планет Солнечной системы, которую я ему недавно подарила. Медитировал, что ли, над ним весь день? Мысленно хмыкнула. Хорошо, что он не знает истинного назначения подарка. Огляделась. В кабинете было панорамное окно с видом на город, а внизу парк и территория, где гуляли адепты. Отметила весьма удачное расположение ректорского кабинета. Все видно, как на ладони. На окне висели вертикальные темно-коричневые жалюзи. Стены молочного цвета, стол Лаорка был прямоугольной формы, и от него перпендикулярно шел другой длинный стол для переговоров. Вероятно, здесь проводятся совещания с преподавателями и деканами факультетов. В углу стоял широкий шкаф, на полу ковролин, все в темно-коричневых тонах. Живых цветов, да и вообще чего-либо лишнего в кабинете не было. Все строго и лаконично. Я присела за стол посетителей, а Мартин занял свое ректорское кресло. «Как прошли выходные?» – заинтересованно спросил он, сцепив руки в замок и положив прямо перед собой на стол. «В раздумьях», — пожав плечами, сообщила я. «Рад это слышать. Ты обещала дать ответ в понедельник, и я хочу знать, какое решение ты приняла». Напомнил он и выжидающе посмотрел на меня. Вот и прозвучал ужасно чертевший мне за выходные вопрос. Не стал ходить вокруг да около. Я вздохнула и, мысленно пожелав себе удачи, ответила. «Скажу честно, я не уверена, что хочу работать на совет. Мне нужно понимать, на что я соглашаюсь». Сделала паузу, и губы Мартина дрогнули, намекая на улыбку. «Или от чего-то отказываюсь», — продолжила я. «В любой уважающей себя компании есть такое понятие, как испытательный срок. Так вот, Я готова испытать себя, помочь, когда действительно потребуются мои навыки или способности телепорта. Заодно пойму для себя, подходит ли мне такое занятие или нет. — Значит, ты согласна попробовать? — хитро сверкнув глазами, уточнил ректор. Не покидало ощущение, что я заключаю сделку с дьяволом и соглашаюсь на двусмысленное предложение. Но постаралась отмахнуться от странной мысли. Подписывать ничего не дают. Печать кровью ставить не заставляют. Значит, все в порядке, ведь так? «Я думаю, что ничего не теряю», — ответила я, понимая, что если мне не понравится, то всегда могу отказаться. А если попытаются как-то надавить, у меня всегда есть возможность сбежать на землю. Там-то они меня уж точно не достанут. Ментора явно устроил мой ответ. Он тряхнул головой, будто отгонял непрошенные мысли, и на его лице начала формироваться победоносная улыбка. «Прекрасно!» Хлопнув в ладоши, наконец-то улыбнулся Лаур. «Тогда сегодня наша тренировка отменяется. Жду тебя в конференц-зале на заседание совета. Познакомлю тебя с коллегами». «Что? С коллегами?» Я мгновенно округлила глаза и не ожидала, что все так быстро закрутится. Ответить ничего не успела, в дверь постучались. «Милый, ты освободился?» — спросила вошедшая улыбающаяся блондинка в черной мантии. И тут же ее улыбку как ветром сдуло, когда она заметила меня. «Ох, простите, что потревожила вас, господин ректор», — произнесла профессор факультета колдовства, заходя с по-королевски прямой спиной и чуть сдернутым подбородком в кабинет. Но в ее голосе раскаяния не было слышно. Любопытный взгляд блондинки судорожно бегал от меня к ректору и обратно. Каким-то шестым чувством я ощутила, что ректор был недоволен ее внезапным появлением. Я перевела на него взгляд. Внешне он был обманчиво спокойным, но атмосфера в кабинете заметно потяжелела. Я поняла, что мне пора отсюда бежать. Не знаю, что между ними происходит, но я была явно здесь лишней. «Я думаю, что мы закончили». Спокойным голосом я нарушила напряженную тишину и посмотрела на ректора, умоляющим закончить разговор взглядом. «В какое время нужно прийти?» — уточнила я, специально не озвучивая место встречи. Мне показалось, что при ней о совете говорить нельзя. Лаорг перевел на меня невозмутимый взгляд. «В 6 вечера», — снисходительно ответил ректор. «Тоже о совете ни слова, значит, я все правильно сделала. Ох уж эта конспирация! Скоро буду бояться лишний раз открыть рот. Не в том месте и не в то время». «Хорошо. Всего доброго, господин ректор». С этими словами я встала и, проходя мимо блондинки, попрощалась и с ней. Корректность с ведьмой лишней не бывает. Если бы взглядом можно было убивать, от меня бы живого места не осталось. Таким взглядом проводила меня блонда. Закрыв за собой дверь, я, наконец, смогла нормально вздохнуть. Быстрым шагом направилась к лифту и затем к порталу. Что-то срочно домой захотелось. Мартин. Как только Кира вышла, Тина несколько мгновений сверлила взглядом дверь и затем с прищуром посмотрела на меня. «Почему я так часто вижу эту адептку рядом с тобой, Мартин?» В форме претензий заявила она. Я был удивлен. Она впервые за все время наших отношений задала вопрос в таком тоне. В воздухе появились сгустки эмоций, среди которых преобладала ревность. «Как интересно!» «А в чем дело, Тина? Ты ревнуешь?» Глядя ей в глаза с холодной усмешкой, спросил я. «Ревную?» — наигранно хмыкнула она. «Нет, милый, я не ревную. Она мне в подметке не годится. Просто любопытно, какие общие дела тебя могут связывать с первокурсницей?» Она перевела нервный взгляд на свой идеальный маникюр и рассматривала его, будто там есть ответ на ее вопрос. «Врет». Все мысли у нее были сосредоточены на Кире и нашей встрече с ней в 6 часов вечера неизвестно где. «Действительно». Какие общие дела могут быть у ректора Медиистрата и учащейся в нем адептки? С сарказмом ответил я, скрестив руки на груди. «Я не это имела в виду». Дерзко вскинув подбородок и стрельнув острым взглядом, сказала она. «Ну надо же, решил выпустить коготки». «Да? А что ты имела в виду, Тина?» Жестче, чем требовалось, уточнил я. И вообще, я давно хотел тебе сказать, что мне не нравится, когда ты называешь меня милый, тем более, когда без приглашения заходишь в мой кабинет, а я в нем не один. Что за бестактность? Прорычал я резко, встав со своего кресла и, чуть поддавшись вперед, обеими руками оперся о стол. Ее глаза шокированно распахнулись, и она отступила на шаг. «Прости», — обиженно промямлила она и опустила глаза. «Я просто хотела...» «Тебя увидеть я соскучилась», — мысленно добавила она. «Что ты хотела?» Я окатил ее ледяным взглядом. Тина не знала, что я менталист и могу читать ее мысли. Ее и всех жителей Ауры, кроме Киры, сознание которой было надежно защищено, шир знает, откуда взявшимся ментальным щитом. Эту загадку мне так и не удалось разгадать. «Да так, ничего». Она подняла глаза, наполненные слезами, которые вот-вот хлынут. «Пожалуй, мне пора. Извини, что потревожила». Пробормотала она и быстро покинула мой кабинет. Дверь тихо закрылась, и в кабинете нас осталось двое. Я и блуждающая в замкнутом пространстве негативные эмоции Тины. «Где же твоя хваленная преподавательская этика и принципы, Мартин? Я чувствую, что ты отдаляешься от меня и сближаешься с ней». С этими мыслями она шла по коридору до лифта. Я не прислушивался, просто она громко думала об этом. Я тяжело вздохнул и взмахнул рукой, чтобы очистить кабинет от лишних энергетических сгустков. Устало упал обратно в кресло, откинулся на спинку и потер глаза. Если бы не моя хваленая преподавательская этика, ты меня застала бы с ней не за столом, а на столе. Когда Кира ответила «да», все мое мужское естество отреагировало так, будто она согласилась и на другое, более приятное мысленное предложение, а фантазия тут же подкинула, как и где реализовать свое желание. Я настолько отвлекся, что не заметил подходящую к моему кабинету Тину, а ненавистное слово «милый» меня вернуло из мечтаний, словно лопатой огрело по голове. Жутко бесит. Еле сдержал в себе импульсивный порыв отчитать ее при Кире. Рад, что здравый смысл меня не покинул окончательно. Я не нарушил собственное правило не ругать и не критиковать преподавателей в присутствии адептов. Или как сейчас, в присутствии одной занимательной адептки, когда ситуация совсем не касалась учебного процесса. По факту, в моем кабинете находились две красивые женщины. Одну из них могу, но не хочу, а другую хочу, но не могу. Вот такой парадокс. С каждым разом мне становилось сложнее находиться с Кирой рядом, и я с этим ничего не мог поделать, как бы ни старался отстраниться. Прекрасно понимал, что, предлагая ей стать частью команды, я рыл себе могилу. Но не мог не заметить, что все происходящее вокруг способствовало тому, чтобы она была ближе ко мне. Наверное, я просто устал сопротивляться. Успокаивало то, что у Киры были уникальные способности, в которых мы нуждались. И, к счастью, она согласилась помочь. Было бы хуже, если бы она отказалась. Вспомнив дар Тины, я невольно усмехнулся. Вроде бы ведьмой была она, но невидимыми нитями тянула меня к себе именно Кира. Словно опутывала своими чарами. Искусственного воздействия с ее стороны точно не было. Я бы узнал об этом сразу. Как однажды поймал на любовном колдовстве Тину. Хотела меня приворожить, да только не рассчитала, что я замечу, и накажу ее за самодеятельность. С тех пор попыток больше не предпринималось. А вот Кира, напротив, не была во мне заинтересована как в мужчине. Просто я на инстинктах чувствовал обладательницу природного женского магнетизма. О да, вот оно. Наконец-то смог правильно сформулировать в голове особенность Киры. Она словно магнитом притягивала к себе не только меня, но большинство особей мужского пола. Не только на ауре, но наверняка и на земле. Неспроста же она тогда явилась из своего мира с огромным букетом. И намерянка не выходила из моей головы даже в этот внезапно наступивший нелегкий период, когда нужно было сосредоточиться на прорыве демонов бездны и возникшей опасности со стороны Дарка. Маятник на столе медленно вращался. Ее подарок. Провел указательным пальцем по нему, остановив круговращение, и снова толкнул, запустив в движение незамысловатый механизм. Странная вещь, принесенная Кирой с земли, обладала любопытным свойством, помогала отвлечься и успокоиться, но в то же время постоянно напоминала о той, кто ее подарил. Кира держала этот маятник в своих руках, выбирала специально для меня, думала в тот момент обо мне. Я провел тем же пальцем по нижней губе, желая почувствовать ее хотя бы эфемерно. Ширс, это какое-то безумие! Не думал, что буду кем-то когда-то настолько увлечен. Подумал и тут же усмехнулся собственной мысли. Нет, не просто увлечен. Я одержим ею. Не верил я, что можно быть одержимым без участия демонов бездны, пока не встретил ту, которая свела меня с ума, не прилагая к этому никаких усилий. Ворвалась в мой мир и перевернула все с ног на голову. Мне даже стало плевать на то, что она адептка магистрата, а я ее преподаватель и ректор, готов отправить в бездну все свои принципы ради нее. Совсем обезумел. Я прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Глубокий вдох, медленный выдох. Встретить-то встретил, но проблема в том, что я не видел в Кире ответного отклика. Не было ни намека на то, что мне можно действовать. Такая холодная, неприступная, непробиваемая, будто ей совершенно не интересно мое внимание. Всем девушкам ауры интересно, а ей нет. И этим дразнило меня еще сильнее. Хотелось штурмом взять эту неприступную крепость, растопить лед, разжечь пламя, присвоить себе. Сделать своей. Если бы она только позволила это сделать. Странное чувство, непривычное. Тут же вспомнились ее сны. У нее довольно-таки сложный многомерный разум. Я бы сказал, целые лабиринты сознания. Когда впервые удалось ментально к ней подключиться, то был очень удивлен. Ушло немало сил, чтобы проникнуть сквозь ее защиту. Но у меня получилось. Во снах мне удалось приоткрыть дверцу в ее сознание. Выяснил, что там она была расслабленной и много себе разрешала, да и мне тоже. Разрешала к себе притронуться и ответила на мой поцелуй. Страстно, дерзко, волнующе. Так раскрепощенно и откровенно, что между нами тут же заискрило. Жаль, что она так быстро сбежала от меня. Проснулась, оставив послевкусие сладкого поцелуя на губах и до предела возбужденного. Мне было мало. Хотелось продолжить в реальности. Очень хотелось. От мелькающих перед глазами картинок мои штаны моментально растянула мощная эрекция. Так, все. Пора отвлечься от ненужных мыслей. Позвонить Джейсу. Рассказать ему о том, что Кира согласилась, и назначить вечером собрание с отрядом.